и сказал, что у него кое-что для нее есть. Она встала и прошла за ним в фотолабораторию. На шнуре для просушки висел только что напечатанный снимок. «Сделано в прошлый понедельник», — сказал Бьорн. «Примерно 5:30, то есть через 30 минут после убийства Барбары Свенсон. За это время можно спокойно доехать на велосипеде от площади Карла Бернера до Фрогнер-парка». На фотографии была улыбающаяся девочка на фоне фонтана. Рядом с ней был виден кусок скульптуры. Беата ее узнала, дерево и ныряющая девушка. Она любила забираться к этой скульптуре в детстве, когда мама с папой на воскресенье выезжали с ней в город и шли гулять в Фрогнер-парк. Папа говорил, что у Густава Вигеллана ныряльщица символизировала девичий страх перед тем, как шагнуть во взрослую жизнь и стать матерью. Сейчас Беата смотрела не на нее. Она смотрела на самый край фотографии, где у зеленой урны стоял мужчина с коричневым пакетом в руке. Он был одет в облегающую желтую куртку и черные спортивные штаны, какие носят велосипедисты. На голове был черный шлем, на лице солнечные очки и маска. «Велокурьер», — прошептала Беата. «Лица все равно не видно», — ответил Бьорн Холм. «Да, но...» Голос Беата прозвучал словно эхо. Не сводя глаз с фотографии, она протянула руку, лупу. Холм отыскал увеличительное стекло на столе между пакетиков с реактивами и передал ей. Беата прикрыла один глаз и начала водить лупой по фотографии. Бьорн Холм посмотрел на начальницу. Он, разумеется, слышал истории про то, как она работала в следственном отделе, как сидела сутки напролет, запершись в видеокомнате, просматривала записи ограблений, кадр за кадром, подмечая все новые подробности телосложения и жестикуляции, контуры лиц за масками, и в конце концов устанавливала личности налетчиков, потому что видела их раньше, к примеру, на записи налета на почту, которую сделали 15 лет назад, когда сама Беата еще под стол пешком ходила, а потом оставили в архиве на жестком диске, где записаны миллионы лиц, и каждый налет за всю историю видеонаблюдения. Кто-то утверждал, что у Беата очень хорошо развита часть мозга, отвечающая за память на лица. Поэтому Бьорн Холм смотрел не на фотографию, а на то, как Беата рассматривает каждую деталь, хотя понимал, что ничему у нее не научится, потому что для этого нужны особые врожденные способности, которых у него нет. Потом он понял, что Беата рассматривает вовсе не лицо мужчины, коленка. Сказала она, видишь? Бьорн Холм подошел ближе. Что там? На левой. Похоже на пластырь. То есть нам нужно искать человека с пластырем на ноге? Смешной ты, Холм. Прежде чем искать того, кто на этой фотографии, нужно выяснить, может ли он быть нашим веломаньяком. А у кого мы это выясним? У единственного человека, который видел его с близкого расстояния. Сделай копию фотографии, а я пошла за машиной. Свен Сиверсон с убитым видом смотрел на Харри. Тот только что изложил ему свою невероятную теорию. «Я действительно ни о чем не подозревал», — прошептал Сиверсон. «Я никогда не видел фотографии жертв в газетах. На допросах мне называли имена, но они мне ничего не говорили». «Ну, пока это только теория», — сказал Харри. «Мы не знаем, действительно ли это велокурьер-маньяк. Нужны конкретные доказательства». Сиверсон ухмыльнулся. «Лучше докажи, что у тебя уже достаточно материала, чтобы с меня сняли обвинение. Тогда я представлю свидетельство против Фоллера». Харри пожал плечами. «Я могу позвонить начальнику моего отдела Бьярну Мюллеру, попросить его приехать на патрульной машине и забрать нас отсюда в целости и сохранности». Сиверсон решительно покачал головой. «В этом деле наверняка уже замешаны чины повыше Воллера. Я никому не верю. Сначала представь доказательства». Харри сжал и разжал кулаки. «У нас есть еще вариант — пойти к журналистам и все им рассказать и про маньяка, и про Воллера. Таким образом мы себя обезопасим». Сиверсон посмотрел на него с подозрением. «Наше время убегает», — сказал Харри. «Он уже ближе? Неужели не чувствуешь?» Сиверсон потер запястье. «Хорошо», — сказал он, — «давай». Харри сунул руку в задний карман и достал погнутую визитку. На секунду задумался. возможно, представляя последствия своего звонка.